3.03. После своего драматического заявления адепт Симеон, опустив руки, обогнул Ромео-31 и прогнал от машины Зуша и Какстона. Он покрутил диск шкалы, нажал несколько кнопок, но ничего не произошло. С разочарованным, но ничуть не удивленным видом он пожал плечами. «А что это за машина?» – спросил Зуши. «Какой-нибудь конверсионный двигатель?» «Она слишком сложна для таких, как вы», – отрезал Симеон. «Но к вашему сведению, это мой собственный газоразрядный преобразователь пертурбационного множества, который вырабатывает пульсирующее электрическое поле и позволяет измерить электрофотонные потоки, в просторечии называемые аурой. Эти рисунки, заинтересовалась Далия, сделаны машиной, не так ли?» «Да, верно», – кивнула Деп, не поднимая головы. «Все верно, только вот требуется масса усилий, чтобы убедить субъекта добровольно подвергнуться этому процессу». «А почему?» – спросил Зуши. Симеон показал на контур человеческого тела, отпечатавшийся на каменной плите. «Видишь? Так вот, это все, что остается от человека после активации машины». «Она убивает их?» – воскликнула Далия, ужаснувшись обилию висевших на стене рисунков. «Убивает!» – хихикнул Симеон. «Но порой это необходимо, чтобы успокоить дракона». «Ты знаешь, где находится дракон?» – спросила Далия. «Можешь нас к нему отвезти?» Симеон разразился пронзительным истерическим хохотом. «Отвезти к нему? Да разве она не знает, что он повсюду вокруг нее? Что она и сейчас ходит по глотке дракона?» «Этот малый сошел с ума», — заявил Зуши. «Его мозг не выдержал долгого одиночества». «Нет», — решительно возразила Далия, — «это не дракон. Отведи нас к нему скорее». Ее повелительный тон заставил друзей обернуться, и даже Симеон удивленно заморгал. Прищурившись, он уставился на Далию, словно видел ее впервые. Наконец он усмехнулся, кивнул и набросил капюшон поверх жидких седых прядей. «Хорошо», — сказал он совершенно серьезным тоном. «Идите за мной, и я покажу вам дракона».